как вдруг появилась химера. Я пытался с ней бороться, но тварь двигалась слишком быстро. Она выклевала мне глаз и исчезла. Химера легко могла убить меня, но Хтон отогнал ее. Так я получил предупреждение. «Сторонись запретных тайн Хтона». Так узнал о назначенных мне пределах и впредь не нарушал их. А через несколько дней камнетеска вскрыла рядом с моим домом пещерой богатую золотую жилу, и я понял, что вместо знания, к которому я стремился, Хтон дал мне золото. Один спустился к основанию великого мирового древа Игдрасиль, проговорил Орло, будто вспоминая сон. Там он обнаружил источник Мимира, воды которого дарили вдохновение и знание грядущего. За глоток из этого источника Один отдал свой глаз. «Очень мило», — сказала Досада. Для нее, естественно, так оно и было. Они показали Орло запряженную козлами повозку. Две огромные камнетески отлично сохранились, их передние конечности были не тронуты, так что они могли бежать на всех четырех. Сани были собраны из гибких деревянных жердей, доставленных с поверхности и оплетены лыком. Передняя их часть, которую поддерживали камнетески, земли не касалась. Сани располагались наклонно и легко преодолевали любое препятствие. К задней части было прикручено лыком сиденье из сталактита с мощными поручнями. Оно напоминало трон. Орло забрался на него и взял поводье. «Козлы еще не объезжены», — предупредил Атон. «Стоит им разбежаться, и их не остановишь. Так что особо не усердствуй. Тебе придется с ними поработать, чтобы они ориентировались на тебя». «Конечно», — сказал Орло. Теперь ему было гораздо лучше. Он хорошенько потянул поводья. Две камнетески рванулись по туннелю. Атон и Досада отскочили в сторону. Не то их бы растоптали. С угрожающей скоростью пронеслись мимо стены пещер. «Пррррр! Пррррр!» — закричал Орло, но камнетески мчались еще быстрее. Они еще не усвоили смысл и порядок команд, и к тому же были очень сильны. Сани подскакивали на неровностях. Вот камнетески перескочили через узкий ручей. Сани за ними. Казалось, что они летят. Поначалу езда вызывала у Орло страх, но вскоре он понял, что ноги камнетесок устойчивые, они не врежутся в стену и не упадут со скалы. Отлично. Пусть напрягут все свои силы. Орло обнаружил, что может править, дергая поводья в ту или иную сторону, поскольку удила были вдеты камнетеском в пасти. Он сам почувствовал боль, переданную ограниченным сознанием животных. Орло повернул к пещерам воздуходувкам, где разбили свой лагерь миньонетки. Путешествие, которое пешком заняло бы несколько часов, на санях пролетело гораздо быстрее. Более того, он прибыл в лагерь более свежим, чем выезжал. Ограниченные движения восстановили его силы. Орло сосредоточился на сознании камнетесок и, усиливая телепатическую связь, знакомил их с собой, как будто был ведущим сегментом гусеницы. В каком-то смысле так оно и было. Его миньонский, хтонический и гусеничный опыт